так что давайте времени не терять». Слушая, Кис удивлялся тому, что этот Борис, в котором он практически сразу опознал спортсмена, вернее, какого-нибудь спортивного тренера, на пару с этим Валентином, нисколько не боятся, что Кис сможет установить их личности. Даже подробности о себе рассказывают. Борис, так называемый преподаватель физкультуры, скорее всего, раньше учительствовал в школе, причем именно в этой школе, учитывая, что у него есть ключи от черного хода и от спортзала. Должно быть, те люди, которых эти двое представляют, чувствуют себя до такой степени уверенными в своей безнаказанности, что даже не считают нужным скрываться. Кто эти люди, Кису было невдомек, и гадать не имело смысла. Одна из крупных группировок так или иначе должна была прикрывать разветвленную сеть всяких разных дельцов и бандитов. В конечном итоге любой мелкий хулиганишка принадлежал какой-нибудь догруппе. И если бы была возможность проследить всю цепочку, то конец ее непременно привел бы к наиболее известным авторитетам. «Я надеюсь, вы слушаете меня внимательно», — донесся до него голос Бориса. Кис встрепенулся и сделал сосредоточенное лицо. Борис кивнул, словно учитель ученику. «Точно, он работал в школе». И продолжил. «Итак, мы интересовались тем, что делала эта юная девица в квартире Тимура Алимбекова. Юная девица нам рассказала такое, чего наши достойные уши совсем завяли. Пришлось прибегнуть, как объяснил вам Валентин, к укольчику, но и под действием укольчика Ксения рассказала нам ту же историю. Я нашим поставщикам доверяю, и наше лекарство правды всегда себя оправдывало. Ха, каламбур вышел, надо будет записать. И все же нам как-то слабо верится». «Вот мы и пригласили вас, чтобы вы сами рассказали нам эту миленькую сказочку. Посмотрим, как совпадут ваши версии. Так что вперед, граждане, мы вас внимательно слушаем». Они действительно слушали внимательно. Каждый из приглашенных рассказал ту часть, в которой принимал непосредственное участие. «Александра» о заговоре по взятию француза. И Реми снова, несмотря на самые неподходящие обстоятельства, почувствовал себя польщенным. Реми под тихий перевод Александры изложил их с Ксюшей встречу в гостинице и затем визит на квартиру Тимура. Эстафету перенял Кис, рассказал о своем звонке на Петровку. Общими усилиями они дошли до того вечера в пятницу, когда сестры рассказали им правду. «Это ты был в тот вечер в машине с девушкой у соседнего подъезда?» — обратился Кис к Жене, который не участвовал в разговоре и тихо сидел на краю скамейки. «Я...» — довольно ответил Женя. Кис, понимающе кивнул. Рассказы были окончены. Историю с придуманным перстнем, к счастью, все обошли, не сговариваясь. Той же фигурой умолчания был удостоен еженедельник Тимура, прихваченный Реми из квартиры убитого. «А что вы делали у Тимура на работе, в рекламном агентстве?» — спросил Валентин. «Ну да», — подумал Кис, — «они, конечно, из одного цеха все. То-то временный директор кинулся звонить, не дождавшись моего ухода. Хотел понять, кто интересовался Ксюшей. Женю вашего пытался вычислить», — мотнул он головой в сторону Жени. Странное дело. В этом Жене было какое-то неуловимое сходство с его Ванькой. Такой же юный балбес, смесь нахальства и воспитанности, игривости и серьезности, безалаберности и рьяной исполнительности. Да только Ванька вряд ли бы стал прислуживать бандитам, пусть даже и культурным. «Ну и как, вычислили?» — с насмешкой спросил Борис. «Я, по правде говоря, счел, что этот интерес Ксюше не представляет никакой опасности для нее». «И не представляет», — с нажимом сказал Валентин. «Не нужна нам ваша Ксюша. Нам нужен убийца Тимура». «Вот и ищите его», — воскликнула Александра, вскочив со стула. «А мы домой пойдем». «Не горячитесь, мадам», — охладил ее пыл Борис. «Мы еще не закончили, и никуда ваша сестрица не пойдет, пока мы в этом деле не разберемся». «Вы же хотели разобраться, правду она сказала вам или нет. Теперь вы видите, что все это правда. Так чего же вам еще надо от нас?» «Убийцу! Причем тут мы?» — снова вскочила Александра. «Будете тут прыгать?» — обратил на нее холодный взгляд Борис. «Свяжем». «Положим отдыхать на матах», — кивнул он головой в угол. И, отвернувшись от Александры, которая так и осталась стоять у стула, униженная этой наглой ледяной интонацией, он обратился к Кису. «Вы ведь частный детектив?» «Мы вас нанимаем». «Для чего?» «Нам нужен убийца Тимура». «Мне понадобится информация». «Дадим, спрашивайте». Не успел Кис открыть рот, как голос подал Валентин. «Ты неправильно выразился, Борис. Нам не убийца нужен. Нам нужно кое-что, что у нас пропало. И мы полагаем, что это взял убийца». «Наркотики?» — спросил Кис. «Нет, Тимур ими не занимался». «Тогда что?» «Документы». «Обожаю такие задачки. Найди то, не знаю что. Либо вы говорите мне конкретно, либо...» «Пусть остальные выйдут», — сказал Валентин. «Ксения останется», — ответил Борис. «Остальных Женя сейчас отвезет». «То есть как это останется?» — взвизгнула Александра. «С какой стати? Зачем она вам? Вы ведь только хотели узнать...» «В залог», — перебил ее вопль Борис. «Пока ваш детектив не выполнит наше поручение. Это будет стимулировать его творческие способности». «Зачем она нам, Борь?» — поморщился Валентин. «Отпустим ее. Что мы будем с ней делать? Придет в себя, реветь начнет. Опять колоть? На кой хрен добро переводить? Нам с тобой надо убийцу найти, а не сопли девчонки вытирать. Пусть едет домой». Борис молчал, все ждали. «Борь, они же не маленькие», — снова заговорил Валентин. «Понимают, что у нас есть в запасе разные другие методы стимулирования творческих способностей. И платим мы прилично, правильно? Не правда ли, Алексей Андреевич?» «Гляди-ка, ему и отчество мое известно», — отметил про себя Кис. «Это хороший стимул». Угрожающе сладко обратился он к Кису. «Вы находите убийцу и в особенности интересующие нас документы в кратчайшие сроки, а мы вам платим хорошенькую сумму в... скажем, 1010 баксов. Для начала, а?» Кис молча кивнул. Сумма ему и в самом деле показалась хорошенькой, тем более для начала... Но, покажись бы, она ему хоть трижды недостаточной, вряд ли стоило бы торговаться с этими людьми. «Ну, а если вы вдруг дурака надумаете валять?» — продолжал Валентин, голос которого приобрел елейные интонации. «То может случиться какая-нибудь неприятность. Ксюша, например, может снова исчезнуть». Причем на этот раз насовсем. А вы по почте получите фотографийки, от которых вам всем жить расхочется. Или, скажем, ножки, или ручки, или то и другое рядышком. Или вот еще как может выйти: ножки одной сестрички, а ручки другой, а? И прямо с доставкой на дом. А можно еще и так... Дальше в воздух неожиданно взрезали три резких жеста, разделенные лишь мгновениями секунды. Взлетела рука Киса в направлении промеж глаз говорящего, рванулась ему навстречу перехватывающим выпадом рука Бориса, и обе они сошлись на руке Реми, которая поднялась то ли остановить киса, то ли защитить его.